Так вот в чем заключается ремесло ловцов-человеков. Таким образом, ваш приходской священник, друзья читатели, тоже ловец человеков. Его орудие — сети Евангелия. И когда он проповедует какую-нибудь несусветную чушь, путаясь в кухонной латыни или семинарской церковнославянщине, он, оказывается, извлекает вас из бездны тьмы и поднимает к свету. Вы — его рыба. К сожалению, святой Амвросий, говоря о блестящем будущем, которое Иисус обещал апостолам, попал пальцем в небо. Все они кончили весьма плачевно. Из шести учеников, присутствовавших во время чудесного лова, пять были приговорены судом к смерти и казнены, как обыкновенные проходимцы, а шестой Иоанн умер сумасшедшим. Как бы там ни было, если наши шесть молодцов и не поняли толком, что подразумевал их учитель под новой профессией ловцов-человеков, они, по крайней мере, успокоились и вновь прониклись к нему доверием. Никто больше не просил Иисуса уйти подальше. Наоборот, они сами окончательно оставили все и вся, чтобы последовать за ним. Вместе со своими учениками миропомазанный ходил по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие, Царствие и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Матфей, глава 4, стих 23. Приведем еще один случай волшебного исцеления. Однажды Иисус пришел в город, название которого, к сожалению, осталось неизвестным. Здесь подошел к нему человек, простерся ниц и начал умолять, чтобы Христос его вылечил. Этот несчастный страдал невыразимо. Его тело пожирала одна из самых страшных болезней — проказа. Проказа, поражающая кожу больного, придает ей вид грубой слоновой шкуры. Поэтому медики называют такую разновидность слоновьей проказой. В Европе она встречается довольно редко, зато в Египте, на Арабском Востоке и вообще в Азии это явление обычное. Причины, вызывающие проказу, до сих пор пока не ясны, поэтому неудивительно, что в древности евреи считали ее карой небесной за самые тяжкие тайные грехи и преступления. У больного слоновьей проказой кожа утолщается, грубеет, трескается, в подкожной клетчатке скапливается беловатая жидкость или слизь, которая постепенно загустевает, образуя плотную, похожую на воск массу. Иногда кожа прокаженных достигает толщины в половину сантиметра. Болезнь поражает все тело, но чаще нижние конечности, особенно голени и стопы. В таких случаях ноги покрываются омерзительными язвами, дряблеют и опухают. Больных трясет, как в лихорадке, у них появляется жар, их мучает неутолимая жажда, и в то же время они почти не могут есть и с трудом проглатывают лишь минимальное количество пищи, необходимое для поддержания жизни. Такие приступы повторяются ежемесячно, если не чаще, и с каждым разом тело больного отекает все сильнее. Под конец опухшие члены достигают поистине чудовищных размеров. Из всего этого нетрудно понять, почему прокаженные всегда внушали ужас и отвращение. Фанатизм неотделим от жестокости. И евреи не являлись в этом смысле исключением. Прокаженных изгоняли из общества, им запрещалось входить в Иерусалим, они были обречены скитаться среди полей, а когда им нужна была пища, они просили милостыню, отвлекая издалека городских стражников. Кроме того, они были обязаны ходить в лохмотьях, как плакальщики на похоронах, наголо брить головы, прикрывать рот особой повязкой и под страхом немедленной смерти предупреждать о себе всех прохожих зловещим криком «Нечистый, нечистый, я нечистый». Некоторых прокаженных жрецы пытались лечить, то были богачи, внезапно пораженные страшным недугом. В Библии, в книге Левит подробно описывается такая процедура очищения. Жрец вместе с прокаженным уходили подальше от города, захватив с собой двух воробьев, пташек живых чистых. Одного воробья жрец закалывал в сосуде глиняном над водою живою. Затем, омыв живого воробья и палочку из кедрового дерева в крови жертвы, жрец 7 раз окроплял прокаженного этой кровью, после чего сразу выпускал живого воробья на волю. Теперь прокаженный должен был выстирать свои лохмотья, чисто вымыться и сбрить все волосы на теле. 7 дней он проводил в затворе, а на 8-й, еще раз вымывшись и обрившись, приносил в жертву 2 агнцев однолетних непорочных и 1 овцу однолетнюю непорочную и 3 десятины муки пшеничной, смешанной с елеем и меру елея, а также значительную сумму денег жрецу за труды. Получив свой гонорар, жрец произносил таинственные заклинания, мазал овечьей кровью, перемешанной с мукой и елеем, правое ухо больного и пальцы на его правой руке и ноге. Затем, вылив ему на голову остаток елея, жрец объявлял прокаженного очистившимся.